маленького мальчика, старого профессора, Чарли Чаплина. И каждый образ был сделан ярко, тонко и с удивительным своеобразием. Данаевский снова наклонился ко мне. «Ну, а этот насколько?» Не задумываясь, я ответил: «Этот навсегда». «Почему?» «Потому что все то, что он нам сегодня здесь показывает, это только самое незначительное, на что он способен. И посмотри, как он ни на кого не похож, хотя и показывает Чарли Чаплина. Вот увидишь, это будет большой артист». Как видите, я не ошибся. В чем же сила райкинского искусства? В таланте прежде всего и в неповторимом своеобразии. Без этого вообще нет артиста. Конечно, и труд, труд упорный, бескомпромиссный, неутомимый. Райкин никогда не выносит на суд публики полуфабрикат. Каждый его номер потому так и потрясает, что детали его до мельчайших мелочей отделаны. Одно из самых неотразимых качеств его дарования — это необычное сочетание особого райкинского юмора с человеческой скорбью. Глядя на Райкина, я всегда вспоминаю сцену Гамлета с могильщиками. В любом смешном образе Райкина есть что-то грустное. Он заставит пожалеть и дурака, потому что глупость — это тоже несчастье. Мы весело смеемся над его нравственными уродами, но как часто наш смех заканчивается грустной улыбкой. Наверное, все видели сцену, в которой врач ходит по квартирам, видели, смеялись и взгрустнули. Я плакал, ибо видел за этим якобы юмористическим образом трагедию хорошего, доброго, любящего людей человека. Удивительно человечный актер Аркадий Райкин. Неистощима его фантазия. Всегда неожиданно по форме воплощены его образы. И вместе с тем он постоянно не удовлетворен в вечном поиске и творческих муках. В каждом жанре есть свой знаменосец. Сегодня знамя эстрады несет Райкин. И это знамя в хороших, надежных руках. Они его достойно передадут следующему поколению. Нескольких артистов считает он своими учителями, хотя ни у кого из них непосредственно не учился. Москвина, Тарханова, Щукина и, как ни странно, Утесова. Безмерно этим горжусь. А Ираклий Андронников. Я был уже не молод, когда впервые встретился с этим удивительным человеком, прямо-таки синтетического содержания. Писатель, рассказчик, литературовед, ученый, исследователь. Ведь дал же Бог столько одному. И нет, наверное, человека, который, повстречавшись с ним, не попал бы под его обаяние, не влюбился бы в него. Ираклий Луарсабович Андроников — своеобразный ходячий музей словесных портретов, ходячая библиотека увлекательнейших рассказов о людях, с которыми сводила его судьба. Будет ли он вам рассказывать об Остужеве или Солертинском, о Маршаке или Антоне Шварце, вы представите себе этих людей конкретно и ярко. Может быть, даже ярче, чем если бы сами увидели их, потому что Андроников наверняка увидел в них больше нас с вами. Его рассказы, показы — не имитация, не пародия. Это особые лирико-юмористические, литературно-живописные портреты, изображения на которых никогда не застывают, не каменеют, и одинаковы бывают только тогда, когда их воспроизводят техническими средствами — заснятыми или записанными на пленку.